Риадок. Карточная игра. Карты для игры в Риадок внешне очень похожи на земные, лишь названия отличаются. Масти. Бубны. Тамби. Трефы. Клуби. Черви. Верма. Пики. Пинта. Достоинства. Король. Лорд. Дама. Жрица. Валет. Страж. Туз. Звезда. Цифровые карты. От 2 до 10. Правила. Подготовка к игре. Первое. Раздача карт. Каждый игрок получает по 3 карты. Второе. Первоначальный банк. Все игроки по очереди добавляют в банк деньги вслепую. Сумма определяется на месте игроками. Ход игры. Первый круг. Ставки. Все игроки делают ставки вслепую. Ту сумму, которую оговорили ранее. Второй круг. Ставки и замена карты. Игроки должны сделать ставки, сумму определяет сам игрок, но не менее изначальной и не менее, чем поставил предыдущий игрок. Также игрок может заменить одну карту вслепую. Третий круг. Ставки и замена карты. Игроки должны сделать ставки, сумму определяет сам игрок, но не менее изначальной и не менее, чем поставил предыдущий игрок. Также игрок может заменить одну карту вслепую. Четвертый круг. Проверка карт. Игроки смотрят свои карты. Ставки и замена карты. Игроки должны сделать ставки. Сумму определяет сам игрок, но не менее изначальной и не менее, чем поставил предыдущий игрок. Также игрок может заменить одну карту вслепую. Пятый круг. Ставки и замена карты. Игроки должны сделать ставки, сумму определяет сам игрок, но не менее изначальной и не менее, чем поставил предыдущий игрок. Также игрок может заменить одну карту вслепую. Шестой круг. Вскрытие карт. Все игроки вскрывают свои карты. В случае, если у игрока нет денег, он выходит из игры. В финальном подсчете очков не участвует. Подсчет очков. Первое. Очки карт. От 2 до 10 соответствуют номиналу. Страж – 11 очков. Жрица – 12 очков. Лорд – 13 очков. Звезда – 1 очко. Второе. Три одинаковые карты, циферные, дают фиксированное количество – 36 очков. Три одинаковые карты, масти, отнимают фиксированное количество от общей суммы – 10 очков. Три одинаковые карты номинал «Страж», «Звезда» дают фиксированное количество – 30 очков. Выигрыш. Победитель. Игрок с наибольшей суммой очков забирает банк. В случае равенства очков проводятся дополнительные круги до тех пор, пока не определится победитель.